В ритме Бо Дидли. Гитарист Бо Дидли внес свое имя в мифологию рок-н-ролла, когда 2 марта 1955 года записал футуристическую песню, названную просто «Бо Дидли», переделку старой детской колыбельной. На оборотной стороне сорокопятки разместился хвастливый хриплый гимн «I'm a Man». Первый же сингл неизвестного доселе исполнителя мгновенно стал хитом, зависшим в хит-параде ритм-блюза на 18 недель, две из которых на первом месте. Маленькая пластинка взорвала мир рок-н-ролла, как атомная бомба. Музыка двигалась вперед с мощью неслыханного ритма, который вызывал ассоциации с ритуалами затерянных в джунглях племен, мощных ударов маракасами и точеных гитарных аккордов. Этот ритм пробрал до костей поклонников рокеров от Бадди Холли и The Rolling Stones до The Clash и The White Stripes. Бо Дидли открывал концерты The Clash в их американском турне 1979 года. И не зря. Он был панком за 20 лет до появления термина. Бо Дидли всегда старался удивлять. Сначала было его диковинное одеяние от клетчатого пиджака на обложках альбома «Go, Бо Дидли» 1959 года до ковбойского костюма на «Бо Дидли» из «A Gunslinger» 1960 года и минималистических кожаных ремней «The Black Gladiator» 1970. Гитарист был уверен, что подходящая одежда уже полдела. «В джинсах это не шоу-бизнес. Ты должен дать людям то, на что можно смотреть». Потом был щегольской красно-белый скутер с обложки «Hey, guitar, we'll travel» 1960 года и даже роскошный шедевральный лимузин «Chevrolet» с надписью «Bo Diddley & Company» на боку. И, конечно, гитары странных форм, а знаменитый «Cadillac Tail», по форме напоминающий плавниковый стиль «Кадиллака» 1959 года, до квадратных, прямоугольных, треугольных и даже покрытых мехом моделей, сделанных для Бо Дидли фирмой Кретч. Но еще до этих стилистических выкрутасов был звук. Мощный, первобытный и шаманский. He gonna take it to a private eye. If that private eye can't see, he better not take the ring from me. Dearly called her Nanny Go to make a pretty baby a Sunday coat. Oh, dearly called her Bell Cat to make a pretty baby a Sunday hat. Ритмическая интенсивность игры Бо Дидли была такова, что гитара будто перешла в разряд ударных инструментов. Его подход к лирике, аранжировке или ритму всегда балансировал на краю эксперимента. К счастью, или к сожалению, он никогда не боялся изменений, за что его часто хвалили и ругали. При этом Бо Дидли не выносил гитарного эффекта фуза. «Я всегда стремился к чистому звуку и никому не показывал, как он настраивает гитару. Я пришел к этому, потому что хотел сделать что-то отличное от других. Люди видели меня на сцене и могли сказать: ну что ж, он не умеет петь, но играть на гитаре умеет». Бо Дидли – один из самых оригинальных музыкантов первой волны рок-н-ролла. Безумный изобретатель, который построил рок-н-ролльный космический корабль из обломков заднего двора. Мальчик Эллос Отто Бейтс, которому предстояло стать Бо Дидли, родился в 1928 году в Маккомбе, штат Миссисипи. И в середине 30-х переезжает в Чикаго, где его воспитывала тетка. Мальчик пел в церкви и учился играть на скрипке. Но скоро отвернулся от Брамса с Бетховеном, услышав записи джаза и ранних ритм-н-блюза. Но еще не зная о грубом электрифицированном блюзе Чикаго. Просто потому, что был слишком мал. О волшебной музыке, которая делалась буквально по соседству, Хоулин Вульфом и Мадди Уотерсом, Эллос узнал через радиоволны. Я слышал их по радио, потом узнал, где их можно найти, и пошел посмотреть, как сейчас люди приходят на меня. Они не хотели иметь ничего общего с парнями вроде меня. Я был юнцом. Мадис годился бы мне в отцы, как и Холлен Вульф. Они сказали: «Иди-ка отсюда, мальчик». Но они были великими. Моя мать не позволяла мне слушать блюз. Мне приходилось слушать эти гитары тайком. К счастью, сестра Бо разделяла увлечение брата и купила ему его первую гитару. Парню пришлось спрятать ее от матери. Она не потерпела бы ее в своем доме. Так что я играл в своей комнате, когда она уходила в магазин. Научившись более или менее брать аккорды, юный гитарист начал играть в любительских коллективах и встретил гитариста Джоди Уильямса, который рассказал об их встрече так. «В театре «Индиана» всю неделю показывали фильмы, а когда в субботу фильмы заканчивались, у них было сценическое шоу со старыми водевильными актерами, блюзовыми песнями, комедиантами и оркестрами из 5-6 человек. Однажды вечером Бо и я участвовали в одном представлении. У Бо была старая изломанная гитара, и в тот раз я впервые обратил внимание на его звук. За сценой я подошел и спросил его, если я куплю гитару, научит ли он меня настраивать и играть. На следующей неделе я заприметил гитару в ломбарде, и мама мне ее купила. Группа, которую образовали два приятеля, называлась The Hipsters. Скоро в нее вошли басист Рузвельт Джонс, игравший поначалу на басу, сделанном из таза для стирки, и 15-летний Билли Бой Арнольд, который получил уроки игры на губной гармошке от самого Сони Боя Уильямса. «Я продавал газеты и увидел в ресторане тех парней с двумя гитарами и лоханью. Я зашел и представился. Сказал, что я играю на гармонике. Они сказали: «Ну, пошли с нами в театр». Так что мы пошли на любительское шоу. В тот вечер я с ними не играл, а был их гостем. После шоу Бо сказал: «В субботу приходи ко мне домой, поиграем вместе». Играя на улице, четверка музыкантов пускала шляпу по кругу и скоро скопила на самый дешевый усилитель. За $25 они купили даже полуразвалившийся Бьюик 1937 года. Но его нельзя было показывать публике. Если бы слушатели увидели машину, они перестали бы давать деньги. К 1954 году группа была усилена Джеромом Грином на маракасах и Клифтоном Джеймсом на барабанах. На басу теперь играл Джеймс Брэдфорд, а Джоди Уильямс временно перешел к Хаулен Вульфу. В феврале 1955 года группа пришла в студию VJ Records, где их творение отвергли, назвав музыкой джунглей. Через дорогу была студия Chess Records, которой руководили еврейские переселенцы из Польши Леонард и Фил Чессы. Они не хотели никого копировать и искали уникальных исполнителей, потому что верили, что только хорошая новаторская музыка приносит деньги. И потому в их студию часто захаживали лучшие черные музыканты города. Сын Леонарда Маршала Чесс рассказывал: «Моя семья в Польше спала с лошадью, чтобы не замерзнуть, и те черные парни с Миссисипи делали то же самое. И те, и другие были эмигрантами и хотели лучшей жизни». Фил Чесс заинтересовался новичками и велел прийти на следующий день со всем оборудованием. Билли Боб Арнольд вспоминает: «Когда мы пришли на Чесс, у нас не было песни Бо Дидли, а Эллос не звался Бо Дидли. Он играл тот бит на гитаре, пел строчки из блюзовых стандартов. И Леонарду это понравилось, но он сказал: мы не можем это использовать. Так что пришлось сочинять песню. Я сказал: почему бы не петь Бо Дидли? Леонард спросил: что это, какое-то обидное слово у черных? Я говорю: нет, это означает смешного кривоногого парня. Через пару недель мы вернулись и сделали запись Бо Дидли. Автор — Бо Дидли». Take my baby away from home. Mother, that photo, where's he been? Up to your house and gone again. bo-diddly-bo-diddly, have you heard? My pretty baby said she was a bird. Сам Дидли уверял, что прозвище ему дали дети в школе. Джонни Уильямс поведал третью версию. «Когда мы играли концерты в театре «Индиана» в начале 50-х, там были комики, старые актеры водевиля. Бо Дидли, Кол Даст и Эш. Вот откуда это имя. А что касается ритма Бо Дидли, там были черные парни, The Hambone Kids, которые выпустили песню «The Hambone», оттуда пошел бит». По словам Бо Дидли, он наткнулся на свой знаменитый ритм случайно. «Я всегда любил музыку кантри. Однажды я пытался сыграть песню «I've got spots that jingle, jingle, jingle» Джина Отри. И вот появился тот ритм». Откуда бы ни появился ритм, Бо Дидли превратил его в свою торговую марку и притащил его в хит-парад ритм-н-блюза журнала «Билборд». Песня принесла группе первую гастроль из Чикаго в Новый Орлеан вместе с Хоулин Вульфом. Южная публика, привыкшая к изысканному оркестрованному ритм-н-блюзу, не знала, как реагировать на инстинктивные откровения чикагских самородков. Билл Бой Арнольд рассказывал: «Вульф выделывал свои трюки, а люди просто стояли и смотрели на нас. Потом они смотрели на Бо. Они втянулись, но никто не танцевал, вообще ничего не делал. Они были просто поражены». Оцепенение не продлилось долго. Тинейджеры начали раскупать записи Бо Дидли. Куда бы ни поехала его группа, публика сходила с ума. Музыканты никогда не планировали заранее, что играть. Все шло на голых эмоциях. Вскоре в группу пришла женщина с гитарой, Пегги Джонс. Дидли назвал ее «Леди Бо». Они встретились в конце 1956 года в Нью-Йоркском театре «Аполло». Пегги шла домой из студии звукозаписи и засмотрелась на афишу концертного зала, когда Дидли увидел в ее руках гитарный кофр. «Он представился, но я его не узнала, так как он был в темных очках и с платком на голове. После шоу Бо достал свою гитару и сказал: „Не стой там и не смотри на меня, доставай свой топор“. Мы обменялись телефонными номерами, и он обещал прислать мне несколько пленок». Пегги Джонс привнесла в музыку Бо Дидли много новых влияний. Фолк, калипсо, дуоп, хиллбилли дополнили основанный на блюзе рок-н-ролльный примитивизм. В 1963 году Бо Дидли впервые выехал с турне в Англию и произвел здесь фурор, вдохновив целую волну новых английских групп. The Rolling Stones, The Animals, The Kings, Them постоянно исполняли песни Бо Дидли и на их основе сочиняли свои. The Pretty Things еще и назвались в честь одноименной его песни. You pretty thing, let me buy you a wedding ring. Let me hear the choir sing. Oh, you pretty thing. You pretty thing, let me walk you down the aisle. I'll wear a lovely smile. Фил Мэй из The Pretty Things рассказывает: «Я, Дик Тейлор, и Кит Ричардс впервые услышали его в арт-школе, пока нас еще не выгнали. Мы переписывали американские записи на магнитофоне «Грюндик», сидели в наших раздевалках и слушали Бо Дидли. Директор лез на стену от злости, потому что он должен был выучивать художников, а не музыкантов. Перед первым концертом мы репетировали дома у Дика. Нам звонят и спрашивают, какую афишу вешать на дверь, как вы называетесь? Мы ответили, просто напишите «ритм-блюзовая группа». «Нет, так не пойдет». «Да идите вы, пусть тогда будет Jerome and the Pretty Things». Эрик Бертон из The Animals тоже был под впечатлением. Я впервые услышал Бо Дидли еще ребенком. Эффект был опустошительный. Плоские самодельные гитары будто пришли из другого времени и пространства. The Animals, подогретые Элем, играли тот же ритм джунглей, пока толпа не приходила в бешенство. Особенно Эрика принял Джером Грин, который эффектно играл на маракасах. Он прятал бутылку Джонни Уокера в транзисторном радио, потому что Бо уволил бы его, если бы узнал о бутылке. Ему вторит Кит Ричардс. Интересный аспект перкуссии The Stones – это влияние Бо Дидли. Джером Грин был красивым пьяницей, настоящим чикагским алкашом и отличным парнем. Во время их английского тура я вытянул его пап и сказал: «Эй, Джером, выдвигайся вперед, пока Бо не урезал тебе зарплату». Мик тоже учился у Джерома. Он не мог играть с четырьмя маракасами в одной руке, как умел Джером, но копировал движение. Тем временем в Штатах же Бо Дидли поджидали проблемы. Из-за российских законов, как, например, на записи концертного альбома «Бо Дидли's Beach Party» в июле 1963 года. Продюсер Маршал Чес вспоминал: «Я был арестован во время записи этого альбома. Это был концерт для белой публики в Мирт-Бич в Южной Калифорнии. Джером Грин играл на маракасах. Он спрыгнул со сцены, а все парни и девчонки обступили его кругом в танце. Часа не прошло, как появилась полиция. Они сцапали меня и сказали: «Мы останавливаем концерт, потому что не хотим, чтобы негры танцевали с белыми людьми». Они сказали мне: «Маленький еврей, мы можем запереть тебя, и никто не узнает, где тебя искать». У менеджера Честера Симмонса был пистолет в коричневом пакете, и он был вне себя. Но у нас хватило песен, чтобы выпустить альбом. Появление Маршала Чеса в Chess Records стало для компании поворотным моментом. The Black Gladiator 1970 года Бо Дидли был одним из последних альбомов, выпущенных к Chess. Компания была продана и развалилась на части. Бо жаловался, что братья Чес не платили отчисления, но он сам продал права на свои песни. Маршал Чес вспоминал гитариста с теплотой. «Хотя мне не нравятся некоторые слова, которые Бо Дидли сказал о моей семье, он великий творческий парень, блестящий американский артист на уровне Энди Уорхола». 2 июня 2008 года Бо умер от остановки сердца у себя дома во Флориде. Внук музыканта Гарри Митчелл присутствовал в момент неожиданной смерти. Лежа на кровати, дед пел госпел, и когда песня закончилась, он в знак одобрения поднял пальцы вверх. Последними словами пионера рок-н-ролла были слова из духовного гимна: «I'm going to heaven». «Я иду на небеса». Miles of barbed wire. I use a cobra snake for a necktie. I got a brand new house on the roadside, made from rattlesnake hide. I got a brand new chimney made on top, made out of a human skull. Now come on, take a little walk with me, Arlene, and tell me, who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Tombstone hand and a graveyard mine. Альбом «Бо Дидли», 1957 год. Для всех, кто хочет слушать или играть настоящий рок-н-ролл, это идеальное место для старта. Все начинается с классической «Бо Дидли», которую впоследствии пели The Animals, Creedence Clearwater Revival, Fleetwood Mac, Jimi Hendrix, The Moody Blues, MC5 и многие другие. Она же вдохновила Бо Дидли на его вечно зеленый хит «Not That Way». Дальше идет хвастливая ода самому себе «I'm a man» с ее повторяющимся рифом, который вводит в транс. Альбом наполнен вариациями рецепта, найденного Бо Дидли. Удары маракас, экономные 1-2 аккорда и 3-4 мелодии. 12 примеров приземленного, укорененного в блюзе гитарного звука Бо Дидли хватило, чтобы наэлектролизовать целые поколения. Слегка похотливый, хотя речь идет о предложении замужества, блюз «Pretty Things» с лирикой от Вилли Диксона явил ритм Бо Дидли во всей красе и дал название английской ритм-блюзовой группе. «Вуду заклинание, Who Do You Love?» про дома из кожи гремучей змеи с трубами из черепов, на удивление, не стало хитом в момент выхода. Но сегодня почитается как одна из вершин раннего рок-н-ролла. В последующие годы рок-музыканты осознали ее потенциал. «Who Do You Love» по-разному интерпретировали «Quicksilver Messages Service», «The Band», «The Doors» и «Carlos Santana».